скрип древнего засова произвел бесшумное волнение в рядах клира. По собранию верующих, набирая силы, прокатилась молва. Зашелестели голоса, возгласы удивления и радости.